Четвертая роза. Глава 14. Я писала Вейлу раз в несколько дней, потом стала делать это каждые 2 дня, потом ежедневно. Бывали дни, когда я сочиняла не одно письмо. В моем саду то и дело появлялись вороны, всегда готовые доставить новое письмо от него или улететь к нему с моим. Иногда он отправлял их с помощью магии, и тогда пергамент материализовывался, окутанный бело-голубой дымкой. В таких посланиях всегда сквозил неистовый энтузиазм, словно он не мог дождаться, когда ворон доставит мне его идеи. И я бы солгала, сказав, что не поглощала эти письма с огромной жадностью. Энтузиазм Вейла впечатлял, но, что еще удивительнее, этот энтузиазм был мне близок. Раньше я уважала Вейла, как уважают хищника, признавая, что он больше, сильнее, могущественнее тебя. Но с каждым новым письмом уважение к чужой натуре все больше переходило в уважение к личности. Его почерк порой был неряшливым. Он царапал заметки прямо на полях или под углом по всему пергаменту, будто спешил и не желал останавливаться, чтобы выровнять бумагу. Я представляла, как он пишет их, наклонившись над захламленным столом в окружении раскрытых книг, и волосы падают ему на лицо. Он не испытывал такого же почтения к окружавшим его артефактам, как я, поэтому не стеснялся вырывать, исписывать и складывать страницы из книг перед тем, как отправить их мне. Когда мы встретились впервые, я не могла и подумать, что в нем скрывается такой пыл. Но теперь я легко представляла себе Вейла-генерала, военачальник, исполнявший любую задачу как истинный стратег, но с неослабевающим воодушевлением. Он никогда не был деятелем науки, и его неопытность проявлялась во всем, но он быстро учился, не боялся задавать вопросы или признавать собственное невежество, качества которых не хватало многим мужчинам. Большая часть информации, которую он мне присылал, была действительно полезной. Если же это было не так, он желал знать почему. Все это стало для нас не просто работой. Он впитал в письма еще и случаи своей жизни, зарисовывая их в углах или внизу страницы. Маленькое изображение птицы, которое он видел на перилах балкона. Обыденные погодные наблюдения. Сегодня ветер крепчает. Как вы, люди, можете называть это весной? Но мне нравилось все это. Нравилось, что я легко представляю его, дрожащего от промозглого ночного ветерка. Нравилось даже то, что он желал знать обо мне уйму банальных вещей. Однажды он завершил свое письмо рисунком цветка «Ночная погибель» и приписал мелкими буквами. «Пахнет сладко, немного горчит». Это было размышление ни о чем, словно он вообще не отдавал себе отчета, что нарисовал это. Во всем остальном письме содержалась лишь информация, которую он почерпнул из своих абитранских книг. И там были полезные вещи, гораздо более полезные, чем нарисованный цветок. И все же я не могла оторвать глаз от этого рисунка. Это его слов рядом с ним. Эти буквы он не царапал, а писал с нежностью, мягко и элегантно, будто лелеял мысль о том, что его перо ласкает их. Сладкий немного горчит. Я вновь почувствовала его дыхание на своей коже той ночью, когда он сказал мне эти слова, мол, именно такова я на вкус. В те немногие минуты, которые я отводила себе для сна, я лежала, уставившись в потолок, остро ощущая трение одежды о кожу, и скользила кончиками пальцев по внутренней стороне бедер, даже выше, невольно представляя, как ощущались бы там его ласки. «Было бы приятно», — решила я. «Было бы очень приятно». Если честно, я к своему стыду втайне радовалась, что могу отвлечься на работу и на письма Вейла. Ведь пока я работала, Мина увидала. Каждое утро я выметала пыль из-под ее двери. Каждый вечер пыль оказывалась на том же месте. На улицах звучали церковные гимны, воздух становился густым от дыма погребального костра, и еще одного, и еще. Клубы дыма потихоньку становились тоньше и прозрачнее, потому что людские останки делались все легче. Я заставил себя не думать о том, как будет пахнуть костер Мины. Я говорил себе, что никогда этого не узнаю. Мы с Миной не обсуждали ее угасание. Что тут обсуждать? Но однажды от моего лица отхлынула кровь. Я пришла домой и увидела за нашим кухонным столом Томассона, державшего руку Мины. Оба сидели, склонив голову. «Служитель Витеросу в моем доме, том самом, где в одной из комнат была кровь моего друга-вампира и целая коллекция его вещей. Опасно. Но больше всего меня напугали безмолвные слезы, катившиеся по щекам сестры. Я вошла и сразу поняла, что они значат. Я давно смирилась со своей жестокой судьбой, но принять ужасную правду нелегко. Став достаточно взрослой, я долго и мучительно пыталась выяснить, что значит для меня смерть. С тех пор мне пришлось видеть, как она забирает многих других, как их глаза становятся пустыми, а кожа превращается в пыль. Я видела, с каким отчаянием они смотрели в небо, где, возможно, таился проклявший их бог, и знала, они сделали бы что угодно за время, которого им не дали. Когда я пришла домой и увидела священника, державшего за руку мою сестру, то поняла, что Мина впервые ощутила отчаяние. Это напугало меня. Сестра подняла глаза, слабо улыбнулась мне и попросила: «Посиди с нами». Тем же самым тоном она просила: «Останься». «Останься», — хотела взмолиться я в ответ. Но нет, я не буду возносить мольбу Богу, который проклял ее. Я не стану помогать ей примириться со смертью, потому что я просто не позволю ей умереть. «Я не могу», — ответила я, и, не сказав больше ни слова, прошла в свой кабинет, где работала до рассвета, пока, наконец, не заснула над своими книгами. Но Томассон приходил все чаще. Смерть подкрадывалась все ближе. Если бы я чуть меньше отвлекалась на работу и попытки предотвратить грядущую беду, меня, возможно, сильнее беспокоило бы постоянное присутствие священника в нашем доме. Возможно, я чаще думала бы о том, как он наблюдает за мной, как смотрит на двери, которые я оставляла приоткрытыми. Но я привыкла к осуждению, вплоть до того, что перестала понимать, когда оно становится опасным. У меня не было времени беспокоиться о том, что думает обо мне какой-то старик. Мне нужно было работать. Время заканчивалось. Но затем, спустя месяц с тех пор, как состоялся мой последний визит к Вейлу, что-то изменилось. В тот день я спала в своем кабинете, как часто делала теперь, и проснулся от того, что по столу рассыпался ворох писем Вейла. Целых 4 за те немногие часы, что я отвела на сон. Сердце мое подпрыгнуло то ли от восторга, то ли от страха. Так много писем за такой короткий промежуток. Новости или прекрасные, или ужасные. Оказалось, первое. Вейлу удалось сделать открытие. Я листала его письма, страницы, вырванные из книги. Я привыкла к корявому почерку Вейла, но сейчас заметки на полях казались еще более беспорядочными, чем обычно, словно он писал так быстро, что не мог остановиться, не мог вывести буквы, как положено. Мне потребовались часы, чтобы полностью расшифровать все. Когда я закончила, то ахнула. Он нашел важную недостающую часть. Текст был старым, в нем подробно описывались эксперименты с кровью вампира в обитрах. Эти формулы, несмотря на их почтенный возраст, отвечали на многие вопросы, которые не давали мне покоя, о том, как успешно превратить кровь вампира во что-нибудь другое. В обитранских научных трудах мы с Вейлом раньше находили мало полезного, так как вампиры отдавали предпочтение магии. Но это были именно те сведения, о которых я почти не позволяла себе мечтать. «Вейл», — выдохнула я, — «Вейл, ты...» Я улыбалась так широко, что щеки соднила. Должно быть, я выглядела сумасшедшей, как минимум полубезумной от истощения и надежды. Я не меняла одежду несколько дней, но решила, что это подождет. В который раз уж до завтра, лучше сразу же приступить к работе. Часы сливались в дни. Новые уравнения стали новыми формулами, а те обернулись новыми флаконами экспериментальных зелий. В свою очередь, те постоянно испытывались, попадая к моим больным крысам. Испытания давали нам лекарства, поскольку крысы выглядели все лучше. Следующая партия лекарства тоже помогала, и та, что была после нее. И вот, в одно унылое утро я обнаружила перед собой целую клетку здоровых, деятельных грызунов. Я держала флакончики в руках, как новорожденного младенца. Знание медицины, наконец, дало мне лекарство. Лекарство. Разумеется, именно с его появлением все пошло не так.